Придя домой, расцеловал Дарью, спросил, есть ли что покушать. С утра во рту маковой росинки не было. Дарья начала метаться по кухне, накрывая стол. Я выложил мешочек серебра. Дарья вопросительно на меня взглянула. Я кивнул. Она развязала мешочек, оттуда серебристым ручейком потекли монеты. Свежеотчеканенные, еще блестящие, не затертые множеством рук. Дарья ахнула. «Юрий, ты никак ограбил кого-то?» И испуганно прижала ладонь ко рту. «Тьфу на тебя! Разве я похож на Тати?» «За работу! Поручение одного видного человека исполнял». «А, тогда хорошо. А что мы с деньгами делать будем?» «Думаю, в дело вложить надо». «В какое? Обдумаем. Хватит деньги в хлеб на вино вкладывать. Нельзя все яйца класть в одну корзину». Дарья подошла, прижалась теплым боком. «Любый, а ты уже придумал?» Под одеждой моей ощутила плотный бугор. «А это что?» «Еще мешочек, но это для моих ребят и на дело. Лошадей покупать надо, не пешком же по делам бегать». «И то правда, делай, как знаешь, ты у меня хозяйственный». «Во как! Я уже у нее!» «Ладно, не стоит цепляться к словам. Я и вправду у нее. В доме, в делах, сплю с ней. Нравится она мне. Возвращаюсь ровно к себе домой. Ну, чем не жена?» С утра, едва встать успел, вся моя тройка в сборе уже стучала в ворота. Пошли на торг. Я лично в лошадях ничего не понимал. Зато мои орлы словно родились в седле. Лошадей знали, покупали со знанием, осматривали копыта, смотрели зубы, до хрипоты спорили с продавцами о цене. Все-таки купили себе по коню, кому какой понравился. И сообща выбрали мне. После настала очередь седел, упряжи и много чего еще. Сумок через седельных, попон. Мешочек мой после покупок изрядно похудел. Но треть осталась. Мы вернулись ко мне домой. Завели лошадей во двор. У Сергея во дворе была пустая конюшня, и поэтому решили всех лошадей ставить у него. Возражение мое решение ни у кого не вызвало. Пока суть да дело, Дарья накрыла в трапезный стол. Богатый стол. Не царский и не княже, конечно, но боярину не было бы стыдно. После первой рюмки и закуски я вытащил мешочек и разделил монеты на три равных кучки. Мужики мои изумились. За поход с Моша после ливен и то меньше получилось. А тут за два дня куча монет. Сразу же стали обсуждать, кто куда деньги потратит. В общем, вечер провели неплохо. Когда парни ушли, уводя за собой лошадей, я еле добрался до постели. Утром проснулся поздно, голова была тяжелой, и во рту сушило. Рядом с кроватью, на лавке, обнаружил кружку с рассолом. «Молодец, Дарья! Знает, что мужику с похмелья надо!» С удовольствием, морщась от головной боли, выпил холодный рассол. Полежал, в голове прояснилось. Пока никто не мешал и не было дел, стал обдумывать, во что же вложить деньги. Еще изучая в институте политэкономию и прочие науки, понял, что деньги должны работать, а не лежать в доме, в чулке. Какое дело здесь может быть самым прибыльным? Банк? Так их еще нет на Руси. Торговля? Уже ближе к истине. Отправиться с караваном или на судне в чужие страны? Прибыль велика, но и риск соразмерно велик. Скупать недвижимость? Это не 21 век. Первый же пожар в деревянной Москве. И плакали все денежки. Вот что. Надо дать деньги в рост купцам под расписку. Какие-то проценты будут. Решив так, встал, оделся, спустился вниз. Дарья хлопотала на кухне. Там вкусно пахло. Я чмокнул ее в пухлые губки. «Даша, ты купцов знаешь?» «А чего тебе надобно?» «Мне бы кого покрупнее, поразворотливей». «Морозов есть, мехами торгует, Тишин лесом, еще Демидов». «О, Демидов! Где его найти? Где живет, не знаю. Его лавки на торгу. Можно у приказчиков узнать. Спасибо, милая, я на торг. Ты бы хоть поел. Но я уже накидывал шубу и шапку. Надо ковать железо, пока горячо. На торгу нашел приказчиков, узнал, где живет купец, основатель известной в дальнейшем на Руси фамилии, и отправился к нему. Не просто дался разговор с купцом. Больно был недоверчив. Но в результате я отдал серебро, взамен получив долговую расписку под 20% на полгода. По моим меркам, неплохо. Дома показал Дарье расписку. Даша сначала не оценила мою предприимчивость, но когда я подсчитал будущую прибыль, заулыбалась. Шустро накрыла на стол, есть уже хотелось, время обеденное, а у меня с утра ни крошки во рту, кроме рассола. После вчерашнего застолья еще много чего осталось, наелся от пуза. От выпивки с отвращением отказался. Даже при одной мысли о ней тошнило.